Запах крови и потрохов будоражил и бесил мой чувствительный нюх. Блэк лизнул в нос, заглушая запахи. На подступах к родовым подвалам Пьюси пришлось потрудиться. Из нижних переходов лезли старики, что, несмотря на снижение скорости реакций, брали опытом и наработанными приемами, как индивидуальными, так и групповыми. Пруэтты подтянулись вовремя. Адриан Пьюси застал уже зачищенный проход. Изможденного парня к алтарной пещере пришлось вести под ручки. Под изодранной одеждой виднелись проступающие ребра и позвоночник. Кожа была бледная в синюшных разводах. Стекшая кровь позволила разглядеть заросшие клочковатой бородой лицо с провалами щек и глаз. Где бы ни провел последние годы бывший софакультетник, место это было крайне неблагополучным. Тем не менее, из зала, куда удалился этот кобыздох, отчетливо пахнуло магией. Мне с Блэком и старшими пруэттами пришлось скоренько выбираться наружу. Принятие главенства над выродившимся или зачахшим родом, та еще лотерея, может вместо кровного родича притянуть другого сильного мага. Вроде как прирученная магия разочаровалась в генетической линии и готова отдаться более сильному и успешному. Оставили дежурного из младших пруэттов, направив пару его ровесников на прочесывание дома, а сами вчетвером поспешили удалиться в сторону своих нор на максимальное расстояние. Как бы интересно мне не было, чего там Нотт искал в доме Пьюси, но скорости я не сбавляла, пока не почувствовала привязки своего дома. Нафиг мне чужое имущество, да и подранка камикадзе жалко. Парень шел на убийственный таран, так что заслужил свою награду. Если выживет, конечно. Адреналин только начал покидать жилы, как накатило возбуждение. Все же боевая форма слишком уязвима для первородных инстинктов и гормонов, да и законный супруг рядом, чуть не в затылок дышит. Помня мнительность псины, притушила жажду доминирования, догнал, подхватил за диафрагму, уткнулся носом куда-то за ухо, заурчал почти по-кошачьи и начал толкаться сзади, вылизывая уши и шею. «Хер с тобой, люби, как умеешь, ХМ, ты оказывается и так умеешь, и неплохо умеешь». По крайней мере, не только о своем удовольствии думать можешь. Значит, не совсем безнадежный, если будешь совершенствоваться, то перейдешь в категорию партнер из ранга бессловесных осеменителей. Лето побежало своим чередом. Я, со степенившимся и аккуратно сужающим вокруг меня круги Блэком, выгуливала в диколесе Зулу. Заглядывая в Паркинсон Холл, радовалась кислой морде Гордона и благостной Астории. В Гринпилонж Дафна испытывала нервы супруга слезливостью и несочетаемостью подаваемых к трапезам блюд. Зашла, умилилась и оставила счастливых будущих родителей наслаждаться новыми оттенками семейной жизни, намекнув, что с ней б не только мой вассал, но и превосходный зельевар, переживший многоплодную беременность супруги, а Рольфу вскоре принимать от меня не только место в Визингомате, но и в попечительском совете школы. В Хогвартсе поболтала с загостившейся Гризильдой, выдала кучу рекомендаций домовушке, приставленной к младшему Северусу, поспорила по поводу них же с леди Хильдой, коршуном крутившейся вокруг моего крестника, навестила замотанного Снейпа и притихшую задумчивую Гермиону, да и вернулась к себе. Все же при барьере было для меня слишком суетным. Асти разродилась 10 августа голосистой и крепенькой дочкой. Гордон носил своих дам на руках, явившийся на именоречение Папандер прослезился и затискал дезориентированного племянника до состояния стихийного выброса. Даже будучи перекрашенным в розово-зеленую зебру, родитель продолжал славить Гордона и желал признать в мятежном отроке достойного продолжателя славного рода Паркин. Прочие немногочисленные гости шарахались прочь, посчитав его перепившим горячительного, тогда как Астория сновала след в след, ловя отголоски благословений недавнего главы рода и запоминая его обещания, готовясь к их законной материализации. Сириус все чаще заползал в мою постель, явно надеясь там закрепиться на постоянной основе, что было вполне реально, так как новая парадигма мятежного Блэка была весьма привлекательна для меня. То, что я вновь ожидаю потомства, не было секретом для домашних, и за супругом следили особо тщательно. Но Блэк был безупречен, обучая учасью Зулу, огрызаясь, в меру, на подколки Папандре и игнорируя Тони, что не распространялось на Стефана, которого Сири пытался загнать заманить в свой ближний круг. Пьюси, который Адриан, прислал вестника с признанием долга жизни. В своем послании он извинялся, что состояние здоровья и родового дома не позволяет ему устроить подобающий прием оглашения нового главы рода. Сомнения мешались во мне с материнским инстинктом, пока не решилась выслать требование на гостевой доступ. Зная, что цедулька из Дикоземья достигнет меня вне зависимости от места нахождения, набрала лекарственных взваров и зелий снейпа, и рванула к месту недавней битвы, вовремя. Формальный допуск настиг меня уже рядом со входом в наследные норы менталистов. Пара прыжков, и я уже внутри. Нового главу нашла в примыкавшей к алтарному залу комнате. Парень почти не оправился, так и лежал ничком на брошенных на пол шкурах, бледный и грязный. Судя по вони, сопровождавшей мой забег по пещерам, на уборку и прочие бытовые мелочи у нового владельца не было сил. Да и жрал он, по-видимому, только то, до чего мог дотянуться. Тут одними зельями проблему не решить. Влила укрепляющие, почистила и переодела, да и спросила в лоб: почему не восстанавливаешь силы от алтаря? На меня за пару месяцев до побега ритуалом закрепили какое-то проклятие-паразит, что сосет силы. Думал, родовой алтарь пересилит, но он ослаблен поддержкой расплодившихся вырожденцев. И грустно так ухмыльнулся, как смертник, принявший свою участь. «Давай мне полный доступ». Без особой надежды на положительный ответ скомандовала я, и была немало удивлена абсолютным доверием странного мага из семьи менталистов, страдающих, в силу дара, повальной параноидальной недоверчивостью. Да что же с ним и кто сделал, что парень себя так рано хоронит? Темные на то и темные, чтобы барахтаться до конца, в надежде выиграть себе жизнь и свободу. В этой же комнате расчертила собственной кровью ритуальный круг, перенесла почти невесомого мага в центр и стала диагностировать по полной. Что можно сказать? Ничего уникального. Что-то похожее я видела на Сириусе в начале знакомства. По крайней мере, стиль был тот же. Вариантов снятия я видела сразу два. Осталось определить, можно ли перемещать парня за пределы родового поместья. Пока считывала и считала векторы сил, взапрела. Подзабросила я в последнее время арифмантику и математику. Результат удручал. Все действа придется совершать в доме Пьюси, что вновь обнажило риск нечаянного перехвата мной главенства над ненужным в силу несочетаемости даров родом. Уравновесить мог другой менталист. Хочешь, не хочешь, пришлось метнуться за Снейпом. В преддверии учебного года Северус, теперь уже старший, а не единственный, был особенно язвителен и конфликтен. Пришлось давить силой сюзерена. Собрав сигнальный саквояж и оставив отсутствующей Герме и гостящей Гризельде записки, он наконец-то был готов к отправлению. А мне стало немного стыдно. В захлестнувших меня весенне-летних событиях я и думать забыла о смешных Макглах-Гринджерах, у которых, спустя всего пару недель после Снейпов, также родился на свет юный мажонок, навестить которого новоявленная сестрица смогла только сейчас, ввиду собственных временных ограничений на передвижение. Пока молодая жена гостила у родителей во Франции, директор с ней остался присматривать и за двойняшками, и за школой, что не прибавляло ему настроения. Увидев плачевное состояние своего бывшего студента, декан разом преобразился в зельевара-профессионала, а узнав, что помощь можно только после проведения сложного кровного ритуала, и вовсе подобрался в боевой готовности. Ритуал шел тяжело, дозирование сил не особо помогало. Как ноющий зуб, магия Пьюси долбилась в мои нервы, пытаясь пойти по простейшему пути, подчинение сильнейшему. Большая часть сил уходили на сдерживание этой стихии. С ней плел канву идеально. Как менталисту, ему не было равных среди ассистентов. Фактически мы с вассалом перекраивали род Пьюси, создавая его заново. Даже если где-то в Дикоземье и остались дикие потомки вырожденцев, то с этого дня они станут безродными, а вся сила обновленного рода Пьюси будет в подчинении его главы и единственного пока члена. Сколько длилась эта пытка, я не могла вспомнить, но была очень благодарна вассалу, захватившему не только зелья, но и запасы еды, в которые мы с Пьюси впились с одинаковой жадностью. Наевшись, перешли к следующему этапу диагностики недолорда. В общей сложности мы со Снейпом провели в доме Пьюси трое суток, за которые Адриан неоднократно пытался откинуть копыта то от чужих проклятий, то от собственного оголодавшего алтаря. Уползали в последний день августа, убедившись, что с парнем все будет в порядке. Мне было легче, дома и стены помогают, да и родичи и алтарь выложатся по полной в связи с моим положением. А вот Снейпу можно было только посочувствовать. Кроме школьных будней его ждали сомнительной приятности отголоски навязанного побратимства с главой темного рода менталистов Пьюси. Северусу предстояло ощутить то, что его жена пережила в процессе беременности экспресс с методом за пару недель. «Напишу-ка я письмо Гермионе. Как верная супруга, та должна помогать мужу нести тяжесть его ноши, да и прочувствовать на своей шкурке то, что с ней перенес в период ее гормональной нестабильности, ей не помешает». Всю осень меня тошнило и хотелось парного мяса, пойманного собственноручно, но родичи окружили такой плотной опекой, что сорваться на охоту не получалось. Даже весть о том, что Дафна родила мальчика, прошла где-то фоном. Часть 4. Марш темных. Выход в свет. Май 2012 года. Лондон. Косая аллея. Тройка авроров, дежуривших сегодня в тупике слева от банка Гринготтс, привычно разыгрывала в камень-ножницы-пергамент участь посыльного до ближайшего трактира. Обыватели, сновавшие по лавкам косой аллеи, были привычно немногочисленны. До горячих деньков июля-августа, когда на главную торговую улочку Мак-Британии хлынет поток студентов с родителями, было еще далеко, а уж из охраняемого прохода и вовсе не стоило ждать посетителей. С тех пор, как министерство приравняло всех темных магов к темным тварям, ликвидация которых сулила аврорам премии и доплаты, пользоваться закрытыми ходами для своих рисковали немногие. Тем удивительней было выступление из ненадолго проявившейся в местной реальности ажурной арки четверки закутанных в короткие, не ниже колен, плащи невысоких магов. Опущенные капюшоны не позволяли разглядеть лиц, а развивающиеся полы – фигур. Но движения подозрительных незнакомцев были одновременно плавными и порывистыми, выдавая их неместную природу. Первым, заступив проход, среагировал младший, несмотря на уже почти 30-летний возраст, Аврор Симмонс, считающий себя славным последователем идей Гриффиндора и Дамблдора, и обиженный на начальство, что, вопреки нынешней политике министерства в отношении маглорожденных, не допускало его к силовым акциям, используя в качестве кабинетного работника или на таких глухих постах, как тупик у банка. Он так торопился ухватить подвернувшуюся удачу за хвост и продемонстрировать свою удаль и верность законам, что не обратил внимания на поведение и знаки, подаваемые старшим тройки. Выхватив из кармана алой мантии свою волшебную палочку, бравый Аврор Симмонс наставил ее на предводителя маленького воинства и прокричал. Стоя, договорить формальную фразу задержания ему не дал шипящий голос, подкрепленный силой. «Отойди». Хоть слово приказа было сказано негромко и без агрессии, но колени Симмонса так и норовили согнуться. «Не могу, я здесь при исполнении», получилось как-то неубедительно. Да и прижавшиеся к стене старшие товарищи не придавали одинокому глазу младшего Аврора значимости. «И что ты исполняешь?» прошипел, притормозив невысокий маг, склонив голову на бок и всей позой выражая интерес. «Закон», с трудом выдавил из сжавшегося в спазме горла Аврор Симмонс. «Чей? Закон магической Британии». Чуть приободрился от высказанной вслух собственной значимости и легитимности действий сотрудника Врората. «Ну, так я и не мешаю, исполняй себе. А я-то здесь при чем?» Чуть громче, так, что Авроры, наконец, смогли определить половую принадлежность пришельца, бросила явно темная магичка и взмахнула рукой, парализуя ретивого вояку. «Добро пожаловать в косой переулок, миледи», согнулся в поклоне старшей тройки Стив Дивис из боковой ветви древней чистокровной семьи. Дождавшись, когда незваные гости скроются за дверями банка, его напарник спросил. «То, что мы ничего не видели, понятно, а Симмонсу память править будем или объясним?» «Попробуем объяснить», вздохнул немолодой волшебник. «Эти», ткнул он пальцем в сторону удалившихся магов, «если им здесь что-то понадобилось, могут и зачастить. А если Симмонс взбрыкнет, то облевей ты в архив. С главой я сам поговорю». По беломраморным ступеням банка я поднималась в смешанных чувствах. Прибарьерные английские маги не менялись. Как и во времена моей учебы, тупой снобизм мешал им лишний раз задумываться и тем более информировать маглокровок об истинном положении дел в магическом мире. Вот только столкнувшись с реальностью, они, в большинстве своем, предпочитали цепенеть, наблюдая, как возвращенные ими в вере в свое превосходство магловоспитанные идиоты попадают в просак, а то и вовсе в несовместимые с жизнью ситуации. Я вообще-то совсем не планировала так рано сталкиваться с элементами местного правосудия, выставляя на обозрение свою инаковость, поэтому и выбрала для прохода в прибарьерье теневую аллею, что через арку сообщалось с косым переулком. Знала бы, что вход сторожат, переместилась бы с портальной площадки на аналогичную в косом, а то и вовсе сделала бы крюк по каминам родичей и вассалов. С тех пор, как у Гордона после дочери первенца родился сын, и младшая ветвь темных Паркинов существенно набрала в силе, Паркинсон Холл ушел за барьер, или, вернее сказать, подвинул границу, оказавшись вместе с прилегающей территорией частью диких земель. Теперь парадный камин дома Гордона и Астории, что при Маман был включен во всебританскую дымолетную сеть, с трудом дотягивал только до Гринпилонж, и то, за счет близкого родства обоих супругов, да на теневую аллею, граничащую с темнолесьем. Так что для меня с семейством из комфортных путей, не считать же за такие пробежки по диким лесам, оставались только камины теневой и дома Рольфа, где Дафна со дня на день должна была разрешиться долгожданной дочкой. Ощерившемуся в издевательски малом поклоне, больше смахивающим на кивок, гоблину я, слегка приподняв капюшон, улыбнулась во все свои 40 белоснежных клыков. Судя по покосившемуся полотну и погнутой петле, эту массивную, обитую медными пластинами дверь с такой силой и скоростью не открывали уже давно. Ничего, починит. Рыпнувшегося от второй двери из посеребренной фанерки охранника, остановил упреждающий хрип его неудачливого коллеги с первой линии обороны. Разобрать удалось только темная миледи, все же голос гоблина-привратника был несколько искажен от прилагаемых для удержания в вертикальном положении массивной дверной створки усилий. Да и давно я не практиковалась в языке условного противника. Надо бы прихватить парочку зеленошкурых для экспресс-курсов полевой лингвистики. Со слов Сириуса я знала, что поверенный рода Блэк имеет отдельный кабинет, как и его месторасположение, так что, сквозь операционный зал для простых магов мы прошли не задерживаясь. Заступившего мне путь коротышку, аккуратно отодвинула с дороги взмахом руки с применением силы. В помпезном помещении с излишне высоким, даже для маглов, потолком, где на возвышении, за массивным столом восседал важный представитель кровожадных гоблов, для моих целей нашлась парочка кресел. Удлинить ножки, чтобы смотреть свысока на этого отброса, это не трансфигурировать стулья полностью. Изменчивая наука светлых мне так и не далась, а проводить ритуал трансформации на глазах врага было нецелесообразно. Мы с Зулу устроились в креслах, возвышаясь над гоблом на полный фут, тогда как мальчики рассредоточились по сторонам. Как бы коротышки не кичились своей воинственностью, но сытая жизнь последних столетий сказалась на них, притупив реакции. Мы успели не только занять позиции, но и скинуть капюшоны, а хозяин кабинета только сейчас осознал свое положение. «По какому праву вы ворвались в мой кабинет?» — взревел зеленомордый скрипучим баском. «Я немедленно вызываю охрану». На последнем слове голос гоблина дал петуха, видать разглядел, с кем имеет дело. «По праву сильнейшего, и согласно букве последнего мирного договора, без нажима парировала я. Наследник Блэк», — кивнула я влево, на занявшего позицию между входной дверью и шкафом, что тоже мог оказаться потайным входом, Альтаира, желает изъявить свою волю. Гоблин повернул голову и вперился своими щурками в моего младшенького. Альтаир лучезарно улыбнулся, демонстрируя фамильные синие глазки и, не уступающий моему, набор клыков. Гоблин звучно сглотнул, что желает наследник и как он докажет свое право на наследство. Пробормотал посеревший поверенный древнейшего и благороднейшего, а также захеревшего под его неусыпным контролем рода. И откуда только взялся этот наследник, читалось в его глазах. «Я, Альтаир Сириус Блэк, желаю немедленно получить все имущество и деньги рода, хранящиеся в Гринготтс, за вычетом в золоте двойного размера минимального вклада, обязательного к хранению в банке. Готов подтвердить свое распоряжение на родовом договоре». Дураком старый гобл не был, и понял, что сегодня его жизнь, если не прервется, то станет очень и очень печальной, но и опрометчиво атаковать темных магов, давая повод для объявления войны на уничтожение, было глупо. Четверка темных, несмотря на юный возраст мальчишек, была явно сработанной, да и о диких среди гоблинов ходили разные слухи. Попытавшись оспорить решение сопливого лорда, он скорее нарвется на кровавый ответ, а выполнив, потеряет многое из достигнутого, но и передаст главе клана важную информацию. Не только гоблы размякли за время перемирия, но и маги Британии забыли принципы взаимовыгодного сотрудничества, так что у кланов, собранных под эгидой Гринготтса, еще будет возможность поквитаться с мерзкими людишками. Для меня все мысли поверенного Блэков были как на ладони. Ничего нового я не узнала, так что планы не придется корректировать. Давно пора избавить этот мир от зеленошкурых вторженцев. Пока мы втроем сгребали в мешки с расширенным пространством содержимое многочисленных сейфов условно и безусловно покойных Блэков, Стефан тихонько, не привлекая внимания, опустошил сейф Долохова, на правах единственного признанного наследника. Тратить или хранить гоблинское золото я не планировала, вот еще, кормить магией Альтаира и его отца кровожадных коротышек. Еще до основания банка, небезызвестным в узких кругах тандемом артефакторов был разработан ритуал деактивации питающих гоблов-галлеонов. Всего-то и требовался родовой алтарь законных владельцев золотых монет, что втянет в себя остаточные эманации магического преобразования артефактов в обыкновенные слитки желтого металла стандартной для того времени пробы. Так что путь наш лежал на Гримма. Из косого отпарировали парами прямо на крыльцо Блэкхауса, резонно полагая, что закрытый в 98-м камин так никто и не вскрыл. Я с Зулу и Альтаиром могла бы попасть сразу в дом, но Стефана, не имеющего ни капли крови Блэков, все равно пришлось бы вести через дверь или давать доступ к камину. В холле мы чуть не споткнулись о груду сундуков и чемоданов, а счастливо вопящий от количества привалившей радости блэковский домовик так и не понял, что был на волосок от развоплощения испуганным его неожиданным появлением наследником рода. «Паркинсон, привет, ты быстро, и не одна», в непривычной манере, по-снейповски изогнув бровь, протараторил возмужавший Поттер, спускаясь по лестнице. «За 14 лет мог бы уже выучить этикет», прошипел я, скорее привычно, чем рассчитывая на реальные подвижки. Все же, незыблемость модуса Гриффиндорца-суицидника Поттер ушла, как и вечная встрепанность прически. Да и радость он источал вполне искреннюю, что нивелировало отсутствие манер. Не учла я только, что детки этого мага видели впервые и среагировали согласно своим характерам. Альтаир сощурился и напружинился, концентрируя родовую магию, который даже не был представлен, но уже пытался контролировать, чтобы окоротить младшего непочтительного родича. Шлепнула его по руке, чтобы не лез вперед мамки. Стефан скосил взгляд, ожидая моей команды, а вот Зулу неприятно удивило. Пара секунд потребовалось поганке, чтобы атаковать с верхнего пролета, нацелив когти в шею беззащитного светлого. Скорость ее изгубила. Сработавший у Гарри отталкивающий артефакт прежде, чем сгореть, попытался выдать симметричный ответ и чуть не размазал торопыгу по стене. Естественно, герой кинулся на помощь свалившейся под лестницу неопрятной кучей глупышки. Та, из последних сил попыталась выцарапать ему глаза. Поттер невербально спеленал ее ближайшим ковром. Ковер агрессивная девица распустила на ленточки, попытавшись ими придушить оппонента. Гарри не подвел и, сверкнув глазами, выдал мощнейшие агураменти, разом и охладившие и снесшие хулиганку под ту же лестницу. «Хватит, Зулу!» — рыкнула я, видя, что дочурка готовится к новой атаке. Взгляд мелкой, брошенный на меня, полыхал смесью обиды, злости и стыда. «О твоем поведении поговорим дома. А теперь, приводи себя в порядок и знакомься с Гарри Поттером, твоим дальним родичем по линии Блэков. Поттер!» — повернулась я к оторопевшему от такого приветствия однокурснику, Зулу, моя старшая дочь и наследница темного рода Паркин, со всеми вытекающими. Она, как ты понимаешь, в Хогвартсе выдержку 5 лет не закаляла, поэтому несколько импульсивно. Но это поправимо, еле слышно добавила я, кося предвкушающим взглядом на притихшую дочурку. С мальчишками все было много проще. Там над настороженностью превалировал взаимный интерес. Еще бы, Поттер сумел охолонить Зулу, который даже дед не всегда мог дать окорот, слишком любил старик бойкую властную хулиганку. «Подожди», — неожиданно вклинился в мой рассказ Гарри Поттер, отставив в сторону чашку с чаем. Благо к этому времени мы все подуспокоились и перебрались в столовую. «Альтаир, сын Сириуса и твой, он, наследник Блэк, это понятно. Зулу тоже дочь Сириуса. Стефан, и Долохов, и твой сын. И если Зулу ты могла зачать на 5-м курсе, то, как же Альтаир? Ты некромант, и воскресила крестного». Надо было видеть ошеломленное лицо Поттера, когда мы вчетвером грянули хохотом. Традиционный ритуал Блэков для этого мира «Ты умер» стал в последние годы любимым анекдотом в нашей семье, так как Сириус действительно не мог попасть в Маг-Британию. Что уж там накрутили ведьмы древнейшего рода своим выжиганием с гобелена и перенесением в фамильный склеп зачарованного и покрытого рунами гроба, но ритуально упокоенного Блэка, покинувшего Прибарьерье, барьер больше не выпускал. Я даже Орионана слабо подбила заглянуть на Гримма. Результат также был нулевым. «Жив Сириус», успокоила я побледневшего Гарри, просто несколько переродился в дикоземье. «Если сильно постараешься, то сможешь его там навестить. Ему сюда хода нет с 96-го». Естественно, Поттер загорелся идеей навестить крестного, но пока хватало других дел. Собственно, само появление загулявшего знаменитого мальчика, который выжил, оказалось весьма своевременным для наших планов. После 2-годичного обучения на общем направлении артефакторики Мюнхенской академии, проникнувшийся родовыми дарами Гарри продолжил совершенствоваться в данной стезе, расширяя веер направлений от атакующих и охранных до целительских и некроманских. 5 лет ученичества, кроме звания мастера, привели его еще и за кафедру. Сначала ассистентом, потом и полноценным профессором. Но врожденное шило в заднице, спустя еще 5 лет, погнало молодого мага в экспедиции. Сначала в Малую Азию, а через год – в Африку. Месяц назад наш герой очнулся после длительного восстановления в госпитале в Египетской Александрии, где его и догнали письма от Снипов и его бывшего наставника по академии. Уважаемые и любимые люди просили Гарри прибыть в Англию и помочь своим авторитетам в решении ряда проблем. Герой отправился в путь, как только целители дали добро. Но, помня ситуацию перед своим побегом, написал мне письмо и отправил совой. То, что я появлюсь спустя всего час с отправления, его весьма удивило. А меня удивило, что сова в принципе куда-то полетела. Не иначе, отсиживается на ветке в ближайшем парке. В силу объективных обстоятельств на Гримма мне с детишками пришлось задержаться. Если раньше я надеялась решить все вопросы за день, то, встретив в Блэкхаусе Поттера, и зная его дотошности и упрямство, меньше, чем на неделю вдумчивых пререканий и расспросов не рассчитывала. Поздно вечером, разместив детей по комнатам и переслав каминной связью по этапу письмо в дом в лесу, я устроилась в привычных хозяйских покоях. У рода появился шанс не просто мелко отомстить, посадив на сухой паек часть зеленошкурых, но начать существенное сокращение численности врагов, объединившись с другими родами. Это стоило обдумать. Прежде, чем вовлекать в аферу с гоблинами Поттера, нужно оповестить всех своих, чтобы изъяли по максимуму имущество и галлеоны из банка. Затем провести ритуалы на родовых камнях, лишая гоблов силового преимущества. Шанс, что дезориентированные коротышки попытаются действовать с позиции силы, мал. Это станет сигналом к атаке на них. Ответ банкиры могут дать только по линии бюрократии. Значит, Визингомат, думала я, уплывая в страну счастливой охоты. Все же темные слишком эгоцентричны и не склонны решать проблемы сообща. Попробовать измениться, подтолкнуть к изменениям союзников. Цели у большинства не противоречат друг другу, а сообща мы их достигнем легко и быстро. Утром, попивая в кабинете кофе с начиненными красной икрой круассанами, я, в очередной раз, пересматривала последовательность действий. Если первое время не торопиться и откусывать слона по кусочкам, то гоблинов мы, несомненно, насторожим, вот только предъявить им будет нечего. Изъятое золото останется в собственности старых семейств и продолжит подпитку зеленошкурых паразитов. А провести ритуал или передать монеты в переплавку в фаском дело пары часов. Старые договоры действительны, пусть только гоблы дадут повод, тогда и мирный договор можно разорвать, зачистив людоедов под ноль. Вот только одной мне такую аферу не провернуть даже с поддержкой родичей и союзников, нужны влиятельные и богатые партнеры из местных. Что-то там пытался организовать Рольф, которому лет 8 назад я, отчаявшись разобраться в нюансах, передала папку Хильде Гринграсс. Он даже передавал мне новости через Гордона, по крайней мере, до того, как узнал о беременности Дафны. Но у меня всегда находились дела поважнее. То, что придется подзадержаться в Прибарьерье, я осознала, переоценив влияние сложившейся ситуации на моих родичей и вассалов. Да и масштаб нужно подкорректировать. Все же проблема зеленошкурых напрямую касается всех стран, входящих в МКМ. Через нее и решение принимать. Надо навестить Флёр. Виллы во Франции имеют немалый вес, и, если девица не утратила контактов с родней, да и Гризильда и ее ученые-мужи с мировым именем станут нехилым подспорьем. Первым делом следует посетить Хогвартс. Но тут проснулись дети, и Хогвартс был отложен. Осознавшие, что краткая вылазка в Прибарьерье трансформировалась в длительную ознакомительную экскурсию, шустрята пожелали получить максимум впечатления и информации о почти незнакомом мире. И начали, естественно, с Блэкхауса. До обеда особняк древнейшего и благороднейшего рода напоминал филиал лондонского бедлама. Дети, включая Гарри, не добравшего дикой свободы в детстве, бегали, шумели, смеялись, ругались и дрались. Последнее в основном было про Зулу. Я не узнавала свою девочку. Где властная миледи Воин Паркин, воспитавшая в малолетстве собственного отца и заставившая в подростковом возрасте уважать себя деда? У нее словно сбились все прежние установки. Вместо сбора информации из осад, лобовые стычки, а отточенная годами пикировок с родней язвительность превратилась в необоснованную ничем грубость. За обедом мальчишки делились впечатлениями от посещения родового склепа и строили планы на завтра. Поттер активно участвовал в дискуссии и предлагал варианты развлечений, изредка поглядывая на меня и Зулу. Дочь сидела злая и надутая, и с каждой минутой злилась все больше, пока не дошла до точки кипения, что вылилось в холодное сверхвежливое прощание. «Блюда были великолепны», — выдала юная принцесса, грациозно выползая с придвинутого галантным Гарри к столу массивного стула, так, чтобы ножки не сдвинулись с места, но у меня совсем нет аппетита. «Пожалуй, пойду, почитаю в библиотеке». Впечатление несколько смазалось громко захлопнувшейся дверью. Дети со значением переглянулись, а Гарри проводил паршивку непонимающим взглядом. И тут меня впервые в жизни прошиб нервный пот от понимания того, что моя девочка пытается доминировать в логове понравившегося ей мальчика, которым, по какому-то недоразумению, оказался Гарри Поттер. Мало того, что этот дом был не Поттера, а Альтаира, так еще и сам Гарри был воспитан совсем в других реалиях и просто не понимал ситуацию, раня самолюбие темной миледи и доводя ее до нервного срыва. Чего мне стоило удержаться и не порвать немедленно шрамированного гриффиндорца, сможет оценить только Папандр. Я еще помню, как он сдерживался при взгляде на Сириуса, когда я только вернулась из Хогвартса, да и последующие годы были испытанием его выдержки. Во имя спокойствия любимой дочки с завтрашнего дня я планировала разделить ее и ее интерес по разным компаниям. Как не хотелось мне оставлять мелких оболтусов без своего присмотра, но оторвать их от Поттера в ближайшие дни было нереально. А пока, очистив мысли от эмоций, занялась составлением писем и сценариев бесед с возможными союзниками. Ужин проходил в тишине. Зулу в столовую не явилась, уведомив, что перекусит в своих комнатах. А мальчишки слишком вымотались, чтобы тратить силы на что-то, кроме поглощения пищи. Я наблюдала за Гарри. С точки зрения эффективности, присоединение к нашей коалиции Поттера было весьма своевременно и, в силу накопленных им знаний и опыта, делало наш проект менее авантюрным. Да и какой-никакой политический вес бывший мальчик, который выжил на территории Альбиона, сохранил. Но бесить меня он стал намного больше. Что с родовым домом Поттеров? Ты знаешь, мимоходом задала я животрепещущий вопрос. От того, сможет ли Поттер выступить в качестве лорда древнего рода, а не просто распиаренного светлыми героя, зависело многое. Все доступные мне источники утверждают, что там развалины. Вот, собирался наведаться к гоблинам, заявить права на рот и узнать координаты поместья, а теперь уже не уверен. Права заявляй, сейф и честь. Если данных о родовом доме в банке нет, найдем по другим каналам. Гоблинам в нынешних реалиях доверия нет ни на кнат. Я не понял, почему сейчас? Их же договор держит, оторопел от моего натиска Поттер. Пока держит, но нитки все тоньше. Или это им так кажется, вот и начали наглеть. Прошипела я на его недогадливость. Проблема в нынешнем составе Визингамота. Людоедам показалось, что они смогут прогнуть волшебников и вернуть себе свободу. А я не хотел претендовать на место в Визингамоте, скривился этот гриффиндурок. А придется, припечатала я, у нас все голоса на счету. Я в Хогвартс. Надеюсь, Блэкхаус до моего возвращения вы не развалите. Что там мне вдогонку пытался бормотать Поттер, я уже не слышала, стремясь развидеть тот хаос, в который погружалась любимая дочь. Как же я сейчас понимала Снипа, что ненавидел Поттера ты вылитый Джеймс первые 5 лет учебы зеленоглазого монстра. И чем ей Пьюси или кто-нибудь из младших пруэттов не угодили? Хорошие же ребята, темные, понятные и свои. Нафига ей эта магическая аномалия, что как магнит притягивает все близлежащие неприятности? Судя по времени, крестник должен был быть на вечерней тренировке у Флитвика, контракт с которым я заключила на 8 лет, как только мальчику исполнилось 6. Дуэлинг, танцы и выездка испокон веков были основой гармоничного физического развития магов. Даже грубоватый Папандр, во времена моего прибарьерного детства, слыл среди аристократов маг Британии завидным бальным партнером. В этом меня активно поддерживала Гермиона, регулярно навещая прижившихся во Франции и не желавших возвращаться на туманный Альбион старших Гринджеров. Мадам директорша сманила в Хогвартс из Бабатона месье де Клера, что уже 5 лет бессменно вел в шотландской школе факультативы по танцам и этикету и давал частные уроки директорским детям, заодно подтягивая их французский. А Роланда Хуч наконец-то нашла свое женское счастье и со дня на день грозилась уйти в декретный отпуск, добавляя этим головной боли своему начальнику, так как найти не слишком зацикленного на спортивных результатах и хоть сколько-нибудь ответственно подходящего к вопросам безопасности детей тренера полетов было не так уж легко, среди грезящих славой фанатиков экстремального вида магического спорта. Наблюдая за прямым Северусом, выполняющим на закрытом заднем дворе замка под присмотром наставника обязательные упражнения с палочкой и кинжалом, отметила, что тот, по части гибкости и ловкости, мало чем уступает моим мальчишкам. В очередной раз одобрила свой выбор учителя для крестника и решила его привлечь к своим планам. Северус-младший был рад моему визиту, а Филиус проникся назревающими проблемами и обещал связаться с коллегами на континенте для координации дальнейших действий. До 10 вечера просидели за чаем в гостиной декана Ривенкла. Болтая с крестником и обсуждая с его наставником успехи ученика, я смогла достаточно успокоиться, чтобы отправить Флёр извещение о визите. Позднее для большинства магов время, для полуптиц таким не являлось. Вейлы они, конечно, вейлы, но совы еще те. В ракушке светилось большинство окон. Флёр встретила меня на пороге как лучшую подругу-покровительницу, завалив очередной порцией слухов сплетен. И то, что благодаря мне глупышка не попала в кабалу к гоблинам, куда ее планировал устроить на работу любящий супруг, а оказалась внештатным. А чтобы попасть в штат, пришлось бы пробить британский менталитет с его отношением к тварям, что в ближайшие десятилетия вряд ли получится, но высокооплачиваемым сотрудником ведьмополитен здесь роли не играло. Развод с Уизли сделал из этой экзальтированной мадам мою верную почитательницу и фанатку на все времена. Временами это действительно напрягало, так как малышка Мари Виктуар во всем старалась копировать свою мать, а волны обожания двух вейл били по моему рассудку с двойной силой. Сегодня я была удостоена чести знакомства с матерью Флёр, Аполлин. Здравствуй, токсикоз. Обожание трех вейл било не только по мозгам, но и нарушало гормональный баланс, хотя шанс родить девочку упускать не следовало. Кто как не вейлы повышали уровень фертильности до максимальных показателей у любых биологических видов. Быстро изложив основные тезисы и передав мадам Делакур письма для мужа и его союзников, покинула коттедж, чтобы, вызвав Зулу, отправиться в дом в лесу. Поттеру и детям были посланы вестники, чтобы не высовывались из Блэкхауса и ждали нашего возвращения. По прибытию дочь была отправлена на охоту в Ариал Пьюси, что до сих пор преподносил сюрпризы. Адриан как был, так и остался единственным членом своего рода, чья гордость не позволяла просить помощи соседей, тогда как сам он явно не справлялся с нашествиями деклассированных тварей. Зулу усвистала, что ветер. Сириус рванул было вдогонку, чтобы проконтролировать безопасность дочурки, но был остановлен мной. «Оставь, сама справится», не сдержалась и на последних словах рыкнула. Папандр, вовремя проявившийся в общем коридоре, втянул ноздрями воздух, понятливо кивнул и потрусил следом за любимой внучкой, нечаянно пихнув мне в объятия растерянного супруга. Возвращались старым маршрутом через 3 дня. Между беспокойством Рольфа, ожидающего пополнения в семействе, и небольшим конфликтом с Авроратом, выбрали Аврорат. Давишний рьяный юноша был несколько дезориентирован, но весьма любезен, как и его старшие коллеги. Кинула им пару серых речных жемчужин. Те чуть не распластались по мостовой, благодаря за милость. Торопиться было некуда. Если мальчишки и натворили бед, то все равно придется разгребать. А погода сегодня стояла отличная. Людей на улице было не слишком много. Так что притихшая после откровенных разговоров про пестики и тычинки, а также разницу менталитетов темных и светлых, и темных воспитанных светлыми, Зулу вполне заслужила поход к Фортескью за его знаменитым мороженым. Я и предположить не могла, что неприятности уже вполне готовы и только ждут нашего появления. Начало июня 2012 года в Мак-Британии выдалось особенно жарким. Снующие по косому переулку обыватели были потными и злыми. Традиционные шерстяные мантии темных расцветок неплохо держали чары и руны тепла, но почти не годились для охлаждающих. Так что появившихся на портальной площадке подростков в укороченном, но не выбивающемся из общего антуража одеянии, никто особо не разглядывал. Ясно, что не грязнокровки, а остальное на усмотрение родителей. Уверенные, что смогли улизнуть из-под надзора старшего мага и домовика незамеченными, мальчишки с приоткрытыми ртами разглядывали открывшееся их взором варварское великолепие витрин основной торговой улочки Мак-Британии, периодически залипая на выставленный за стеклами ассортимент. Гарри, следовавшего за ними, они не видели в силу особенностей фамильной мантии невидимки Поттеров, скрывавшей не только запахи, но и направленный интерес, на который у темных мажат был развит инстинкт, называемый Долоховым старшим попочуй. Так что, доколе попы юных приключенцев еще не чуяли неприятностей, их носы ловили весьма заманчивые запахи, доносящиеся из распахнутых дверей с яркой вывеской над ними, изображавшей цветные шарики, исторгающие салют. Пока Гарри замешкался на входе в кафе Флориана Фортескью, пропуская пару ведьм с детьми дошкольного возраста, юные исследователи уже вовсю обсуждали с владельцем, стоявшим за прилавком, свой будущий заказ, поднос с которым увеличился на глазах до размеров чайного столика и явно готовился вырасти еще. Свою платежеспособность ребята уже доказали, и добродушный Флориан был готов познакомить новых лакомок со всем своим ассортиментом. От подобного зрелища оторопел не только Поттер, но и давешние ведьмы. Парни, однако, не обращая внимания на окружающих, продолжали набирать лакомство на поднос, прилипнув носами к витрине. Атмосферу предвкушения праздника разрушил пухлый пацан лет 8, завопивший, что тоже хочет всего и побольше. Пока его краснолицая от жары и лишнего веса мамаша пыталась успокоить раскапризничавшееся чадо, в себя пришла ее спутница. «Дети, почему вы не в школе?» — строго обратилась к незнакомым юным магам рыжеволосая ведьма в традиционной шляпе и дорогой мантии от Тит. «Отмечаем мое первое совершеннолетие, мадам», — попытался быть вежливым и заодно познакомиться младший. «А ты, почему не в школе?» — проигнорировала посыл Альтаира явно наделенная властью дама и перевела свой мигом потяжелевший взгляд на Стефана. «Сегодня вторник и в Хогвартсе занятия. Вы здесь и без взрослых. Это недопустимо. Я немедленно вызываю Авроров, чтобы те наказали ваших нерадивых родителей и учителей», — сказала, как вынесла приговор ведьма, явно уверенная в своей правоте. «Я вполне дееспособна и могу приглядеть за братьями». Вздернув подбородок, вышла из-за спин, столпившихся на дармовое зрелище магов, Зулу, что, хоть и прятала свой облик за личиной, но характер и манеры скрывать не собиралась. «А ты вообще помолчала бы, так разговаривать с женой самого министра». Неожиданно активизировалась курносая одутловатая брюнетка, что недавно успокаивала орущего ребенка и явно составляла свиту рыжеволосой мадам. «Не припомню я никого похожего на тебя, сдававшего на сову в последние пару лет», — злобно оскалилась ведьма. «Сдавать экзамен в британском министерстве, себя не уважать», — плюнула в тетку Зулу. «Одна история магии чего стоит. Маме стоило усилий, чтобы данный предмет не попал в ее аттестат. И, хоть сейчас Хогвартсы впускают достойных магов, но стандарты Соф и Жаба, разработанные в министерстве, это позор маг Британии. Стандарты устанавливаются магами умнее и старше тебя, выскочка», — завопила, задетая за живое, заместитель начальника отдела образования Элоиза Дож в девичестве Миджин. «Отдел отделом, вот только противная девица была права. У министерства не было власти над суверенным Хогвартсом и независимой приемной комиссией мастеров. И, как бы ни хотелось чиновникам, но все их требования и рекомендации имели значение только для соискателей должностей в министерстве. И мать твоя, неудачница, которую даже на должность уборщицы не возьмут с таким аттестатом». От красной в бессильной злобе тетки, размахивающей руками и потрясающей кулаками, во все стороны летели капли пота и слюны. «Боунс, Миджин», — раздался холодный властный голос, и на свет вышла невысокая ведьма с пышным хвостом черных волос на макушке и примечательно яркими фиолетовыми глазами. «Что за скандал вы здесь учинили моим детям? Вроде взрослые и даже кем-то уважаемые ведьмы». «Паркинсон», — враз побледнела жена министра, и, ухватив молчаливого сына за руку, спиной стала продвигаться к выходу. «Элоиза, мы уходим», — прошипела она сквозь зубы. Недоумевающая скандалистка, видя нестандартное поведение своей покровительницы, предпочла молча подчиниться. А Гарри с интересом разглядывал невозмутимую Зулу, провожающую министерских ведьм уничижительным взглядом, достойным нынешнего директора Хогвартса. «Кажется, наш выход в свет получился несколько более скандальным, чем планировался». Примечание. Чудесное определение попочуй вычитала в одном из фанфиков, но не помню в каком. Очень захотелось его использовать, поэтому извиняюсь перед автором за элемент плагиата. «Серая коалиция или начало конца гоблинов». Июль 2012 года. Шотландия, замок Хогвартс. Заходящее солнце сквозь панорамные окна заливало апельсиновым светом просторную комнату. Заросший ивами берег Хаглейка был особенно живописен в разгар лета. Вот только собравшаяся в учительской старинной школы волшебства компания не обращала внимания на открывающуюся за стеклом красоту, а разбившись на группы, активно обсуждала полученную информацию, хотя хватало и одиночек, молча переваривающих услышанное, дав всем присутствующим магам, в привычном каждому из них формате, устаканить в своем сознании изложенные чуть раньше малоприятные факты организатор представительного сбора, а им, безусловно, была небезызвестная Гризильда Марчбэнкс, прокашлялась и попросила хозяев организовать чай. Непривычно молчаливая Гермиона отдала приказ хогвартским эльфам. И вот, спустя пару минут, все участники собрания были обеспечены предпочитаемыми напитками и сообразными закусками к ним. «Спасибо, милая», — проворковала Гризильда, прожевав и запив прекрасным ассамом маленькую меренгу. «Что скажете, господа?» Куда более деловым тоном продолжила старейшая из присутствующих ведьма. В кулуарах МКМ «Аншлаг», экспрессивно вскинув бокал с красным вином и шпажку с сырно-виноградным канапе, воскликнул месье Деклер, что несмотря на длительное островное проживание, активно поддерживал связи с многочисленной родней и друзьями за каналом, Делакур и его ставленники во Франции и Бельгии собирают союзников против гоблинов. Настроены они весьма решительно, и несогласных с их мнением там почти не осталось. Ждут только отмашки, чтобы лишить гоблов и минимальной поддержки. Золото готовы перековать швейцарские гномы, как и безболезненно, для финансовой системы, перехватить банковский бизнес. Я связался с Забини. У итальянцев традиционные завязки с Грецией. Там никто не станет хранить все яйца в одной корзине. Если МКМ примет решение о снижении минимального вклада до нуля, мадам сумеет убедить абсолютное большинство чистокровных магов Южной Европы перевести капиталы в греческие банки и закрыть сейфы в Гринготтсе. Вступил в дискуссию директор Снейп, а услышав скептическое хмыканье из галерки, добавил, после основания рода Снейп и рождения Стефаниуны мадам Забини весьма лояльна к моему роду, ведь ее единственный сын Блейз все еще не женат. Некоторое время потребовалось присутствующим, чтобы переварить и переоценить оглашенное директором Хогвартса. Молчание нарушил декан Флитвик. Профессор Миллер, который по чистой случайности оказался наставником Гарри Поттера и потомком того самого Миллера, что в соавторстве с предком нашего Гарри создал артефакты Галлионы, не просто выразил желание участвовать в окончательном решении вопроса людоедов, стремящихся на протяжении ряда поколений уничтожить его род и почти изведших род Поттеров, но и убедил скромного героя маг Британии включиться в процесс. О Поттере и его возвращении на родину до этого не было сказано ни слова, и декан Воронов, под любопытными взглядами ученой братьев, был вынужден поведать подробности недавнего визита Гарри в Хогвартс. И, хоть основной целью была озвучена экскурсия в древнейшую магическую школу островов для пары юных темных магов, временно оказавшихся на попечении героя, но и для лояльного лично Поттеру и здравомыслящего мага с незашоренным мышлением нашлось послание от его наставника из Австрии. Так что, благодаря связям мастера Миллера, Гарри Поттера и привлеченного им Виктора Крама, союзников в Германии, Австрии и остальной Центральной Европе у нас хватает. И пусть в основном это частные лица, а не наделенные властью представители министерств, но многие из них имеют право голоса в национальных законодательных собраниях. Хотя, по прикидкам того же Миллера, австрийское и швейцарское министерство поддержат наши начинания, тогда как германское займет нейтральную позицию. В остальных странах придется идти по длинному пути изменения официальной позиции по гоблинам. Все же большинство обывателей имеют короткую память и могут не принять ликвидацию непримиримого врага, приняв ее за геноцид разумной расы. Французская вуаль, а это, если кто не знает, аналог британского отдела тайн в составе французского министерства магии, готова не просто сотрудничать, но и раскачать по своим каналам прочие министерства, исключая британское. Неожиданно раздался хрипловатый голос с легким прононсом из прикрытой чарами затемненной ниши, где в одиночестве предавался своим мыслям маг, знакомый большинству присутствующих только по портретам. «Магистр Фламель, рада видеть вас здесь сегодня», — склонила голову мадам Марчбэнкс. «Мое почтение, дамы и господа». Сказав это, легендарный алхимик вновь замолчал, уйдя в себя. Благоговейную тишину разрезал резкий голос директора СНИПа, для которого присутствие Фламеля на собрании не было новостью. «И это говорит о том, что у нас проблемы не только с министерством, но и с отделом тайн». «А что не так с отделом тайн?» Смело ринулся на защиту отечественной науки юный подмастерье чары, личный ученик и ассистент профессора Флитвика, приглашенный на собрание под ответственность декана Ривенкла. «Да все там не так», — воскликнул Снейп. «Никаких публикаций и заявленных открытий за последние 40 лет. Все новые сотрудники, да и просто привлеченные специалисты оставляют невнятные записки родственникам и пропадают в никуда. Единственная видимая активность – это бездоказательная конфискация темных артефактов и запрещенных книг, в официальный министерский список которых включены уже 2/3 учебников Хогвартса. Я вынужден копировать книги из школьной библиотеки и забирать их у студентов перед каникулами во избежание утраты. Вопль души директора пробрал всех присутствующих. Как же мы не заметили? Выдохнули сразу несколько голосов, принадлежавших местным аборигенам. А может, вы преувеличиваете? Слова были разными, но посыл сводился к одному. Я больше 10 лет наблюдал и вел статистику, гордо задрал свой клюв, оскорбленный недоверием Зельевар, с тех пор, как миледи Паркин высказала сомнение в добросовестности служения маг Британии данного отдела, я наблюдал и делал выводы. Никакой отчетности, даже перед министерством и Визингамотом. Непрозрачность доходов и финансирования. Подталкивание талантливых магов к опрометчивым поступкам. И сейчас я говорю не только о себе, хоть и я чудом не стал их заложником. Мне удалось спасти еще 2 непризнанных потомков проклятых родов от принятия наследства, а 3 я не смог переубедить, и они сгинули в коридорах отдела тайн, если еще живы. Пора потребовать отчет. Позор, господа. И кто нас ткнул носом в почти прорвавшуюся проблему? Темные из Дикоземья. Теперь мне понятно благоговение перед своими матриархами сильнейших магов. Заголосил профессор Тофти, что за последнее десятилетие пересмотрел свои взгляды, но так и не научился мыслить без подсказки. Только женщина способна заглянуть в такую перспективу на поколение вперед. Что там с Визингамотом? Прервала сеанс самобичевания и восхваления темных ведьм одна из последних, что хоть и не реализовала себя в материнстве, но стала великолепной крестной матерью юной недоделки Снейп. Место Лестринджи, Абасти, в отличие от Родельфуса, вполне вменяемый, готов подписать доверенность на незапятнавшего себя и достаточно влиятельного, чтобы отбить нападки светлых мага после согласования условий. Директор Хогвартса был предельно лаконичен и честен. Согласна и готова к диалогу, Гризильда не сомневалась в своем влиянии и силе духа. С нами Паркинсон, Гринграсс, Пьюси, Пруэтт, Фаули, Малфой по доверенности, Нотт, возможно, Флинт и юный Блэк в лице леди Регента. Монотонно перечислил Снейп. На кого доверенность от Малфоев? Кто Регент Блэка? Чей он сын? Регент, родня по крови? Что с Шиклболтами? Кто займет места выбывших? Гризильда. Взмолился Зельевар, отчаявшись перекричать нарастающий гул. Из старого списка 28 пресеклись 7 родов. За это время, кроме восстановления в правах Пьюси, заменивших угасших гонтов, появился только один признанный достойным род – Снипы. Торжественно огласила мадам Марчбэнкс, после чего в учительской воцарилась абсолютная тишина. Поттер разгребает Авгеевы конюшни, доставшиеся от отца и деда, что утратил влияние как потомок Пиверелов. Будем надеяться, что он успеет и займет одно из вакантных мест. Лангбаттам и передали свой голос дожам. Невилл не смог принять рот и, боясь позора после битвы при Хогвартсе в мае 98-го, которую просидел, прячась в выручай комнате, уехал в экспедицию в Гималай. Итого, с нашей стороны однозначно 10, а с Поттером 11 голосов. Потенциальные союзники Флинта и Макмилланы, их и остальных неопределившихся нужно проработать, а по Лангбаттамам собрать досье, чтобы либо вывести из состава Визингамота, либо дискредитировать. Ищем боковые ветви пресекшихся. Вставил свое мнение Гектор Фаули, что не так давно отвоевал главенство над родом, где бывший глава пропал без вести еще в 70-х, но все еще числился среди живых. У Краучи, Кроу и Рози за каналом точно осталась родня. Роули на пожизненном в Азкабане, да и раньше особых признаков разумности не демонстрировал, так что туда же, авось кто-то и найдется, да хоть бы и из бастардов. Обсудив еще пару деталей по международному сотрудничеству, собрание заговорщиков завершилось, постановив сделать встречи еженедельными на регулярной основе. Директор Снейп весьма великодушно изъявил готовность принимать гостей на территории политически нейтрального Хогвартса по мере необходимости, так что несколько магов предпочли прикомандироваться в гостевых апартаментах для дальнейшей дистанционной работы. То, что в их число вошел и магистр Фламиль, примирило нелюдимого Зельевара с нашествием шумных иноземцев. Ритуальные пляски вокруг новорожденной Хайзы Паркинсон длились больше недели и вымотали меня не столько магически, сколько морально. С чего это Рольф решил, что Хайза станет претендентом на главенство в старшем роду Паркин, мне было неведомо, а при наличии Зулу и Дагды, наследницы Гордона, ситуация и вовсе отдавала абсурдом. Девчушка была вполне здорова, голосиста и сильна для прибарьерного уровня. Ничего выдающегося за норму я не увидела, о чем и сообщила ее родителю. Рольф как-то скис и увял, натравила на него Гордона, являвшегося для парня привычным авторитетом. Оказалось, что у Рольфа было видение, где его дочь гоняет пятиногов по дикоземью. Пошла успокаивать племянника, перечисляя всех неженатых глав и наследников темных семейств, что будут счастливы, при совпадении даров, взять в жены малышку Хайзу. Пришлось пообещать покровительство и наставничество новорожденной в обмен на ответственное, в понимании темных, отношение его и супруги к воспитанию ребенка. Умоталась, гася чрезмерные амбиции младшего родича знатно. О том, что мои младшие детки остались на попечении бестолкового гриффиндерца, вспомнила лишь Клити. Привыкла, что самостоятельные и не склонные к безрассудству мальчишки сами занимали свой досуг на просторах с детства знакомого дикоземья, в чем им активно помогали старшие родичи и соседи-союзники. Но традиции требовали присутствия на празднике в доме в лесу всех неженатых детей. Наличие в родовых подвалах неучтенного Поттера осознала только с окончанием ритуалов. Сириус цвел и пах, обнимая потерянного родича. Ругаться резко расхотелось. Молча ушла к себе, отдав ситуацию на откуп блохастой шавке. Сириус надежд не оправдал. Как обычно, в моменты эмоционального накала, он ухватился за бутылку. Квасил Блэк почти две недели. Поттер разрывался между давно потерянным и неожиданно нашедшимся крестным и Зулу. Зулу победила. Благо была вменяема и всегда доступна для диалога. Ситуация бесила неимоверно, а попасть в тренировочный зал для сброса пара неожиданно стало проблемой. После пары провальных экскурсий Поттера в Диколесе, дочь забронировала его для своих нужд. Натаскивала героя маг Британии до нужных кондиций. Папандрит они подглядывали, не скрываясь и, ухмыляясь, нахваливали мудрость наследницы, готовящей своего избранника к совместной охоте, и едко прокатывали в разговорах мое тугодумие в аналогичной ситуации. Я на подколки не велась, а на совсем уж язвительные слова начинала наглаживать свой пока еще плоский живот, чем вводила дедули в мечтательно-сиропное состояние. То, что я ждала девочку, приводило старичье в неописуемый восторг. Будущее пополнение семьи и невозможность ежегодной осенней медитации напомнили мне о заваренной в прибарьерье каше. Пора было встряхнуть Рольфа и узнать результаты поклевки на заброшенные Делакуром и Флитвику удочки. Начать решила с Хагвартса. Давно стоило поговорить со Снейпом, но первой в школе мне встретилась Гризильда Марчбэнкс. Кто кого и куда тянул, я так и не поняла. Была слишком занята своими переживаниями об оставленной с Поттером Зулу. Но осев в удобном кресле гостевых апартаментов с чашкой чая в руке, смогла собраться и изложить мудрой ведьме концепцию основных идей и предпринятых шагов в деле курощения гоблов. Моложавая старушка пришла в состояние ажитации и, призвав блокнот, стала набрасывать уже свои выстраданные идеи, попутно информируя меня о новообразованном заговоре ученых мужей и примкнувших к ним аристократов при барьере МКМ, который образовался с ее ловкой руки. Я честно пыталась вникнуть и все запомнить, но кого я обманываю? Многоопытная Марчбэнкс раскусила меня с полпинкой и выпытала все секреты. «Милая», — участливо выдала эта ведьма, подливая мне чая, «я помню, какой целеустремленной девочкой ты была в 15. Сейчас ты стала сильнее и мудрее. Дай шанс дочери сделать свой выбор, а сама сосредоточься на обязанностях главы рода. За Зулу приглядывай, но не дави. Она – будущая глава, если не рода Паркин, то Поттеров точно. Если девочка ошибется, то сама должна прийти за помощью. А это возможно только при полном доверии. Да и Гарри – мальчик хороший, пусть не отесанный, но весьма перспективный. После такой отповеди к Снейпам я не пошла. Решила пока осесть на Гримма, откуда и до Гринпилонж минута камином. И с Флёр связаться можно, да и тренировочный зал Блэков отлично подходил для активной релаксации. На ужин вышколенный домовик Блэков подал мне сочащийся кровью ростбиф с овощами и заполненный под завязку письмами серебряный поднос для корреспонденции. Отдав дань искусству кулинарии, переместилась в гостиную. Половина посланий была от узнавших о возрождении рода Блэк праздных аристократов, что тут же пошла на растопку камина. Не вкладываться в убыточный бизнес, не оказывать покровительства этим ленивым иждивенцам я не планировала. Конверты, адресованные Поттеру, отложила в сторону. Письмо от Флёр, изобилующее свежими британскими сплетнями и намеками на заинтересованность в углублении контактов месье Делакура, ратующего за более плотный союз, было скопировано и отправлено Гризельде. Флёр для папы отправилась вежливая записка, где был кратко изложен нынешний расклад сил с указанием будущего контактера, которым была назначена все та же незабвенная мадам Марчбэнкс.